Глава 28. Глава магического совета недоверчиво глядел на собеседника. Чтобы маг и не хотел изучать магию, да еще предлагал дар запечатать. Такого за всю его долгую жизнь не было. Да он уверен, что никто добровольно на такое не пошел бы. Это же все равно, что руку отрезать или ухо. Жить будешь, но какая это жизнь? Неполная. Разговор шел уже несколько часов. Сначала ему представили девушку, которая была филларом, чего никто не смог увидеть. Потом лорда Сантора, внезапно ставшего магом, причем очень даже сильным магом. И это было намного интереснее, чем превращение филлара туда-обратно. В Лории ощущалась нехватка сильных магов. А теперь этот везунчик смотрит страдающими глазами и требует забрать у него то, что ему сама богиня подарила. «Лорд Сантора, вы меня удивляете!» Магистр Фоти наконец сумел облечь в слова свое недоумение. «Любой на вашем месте был бы счастлив получить такой дар просто так!» «А я вот несчастлив», — довольно сварливо ответил Роберто. «У меня планы, знаете ли, в которые никак не входит 5 лет на учебу. Я уже выучился. Моя профессия меня устраивает». «Дорогой мой», — снисходительно сказал магистр Фоти. «С вашим даром и заниматься какой-то там дипломатической ерундой? Мы из вас такого мага сделаем, что Туран от зависти удавится». «Надо же, какие перспективы открываются перед владельцами филларов! Я в ближайшем же магическом вестнике опубликую статью о столь поразительном эффекте перетекания магии от филлара к владельцу при превращении животного в человека». Роберто невольно поморщился. Ему совершенно не нравилась идея Ардариона с обманом магического сообщества, хоть он и признал, в конце концов, ее необходимость. Пусть уж маги лучше целуют своих филларов, чем гибнут толпами под орочьими стрелами. У Лории магов не так много. «Не забывайте, что данный филлар испытал повторное превращение», с еле уловимой насмешкой напомнил Ардарион. «До того, как стать филларом, Инарита Вивиани была девушкой». Фоти раздраженно постучал пухлыми пальчиками по столу. Ему ужасно не нравилось, когда его блестящие идеи подвергались сомнению, или, пуще того, осмеянию. Он же глава магического совета, а не какой-то там обычный маг, и заслуживает уважения и всяческой поддержки. «Мы не можем знать, сколько людей бегает под видом филларов», — парировал он. «Как выяснилось, такое превращение на магическом плане отследить невозможно. Скорее всего, из-за природы самого животного. Так что маг может и не подозревать, что его питомец когда-то ходил на двух ногах и мог разговаривать». «Маловероятно», — заметил Роберто. «Донести до мага, что он был раньше человеком, смог бы любой филлар. Сделала же это Виктория. Мы ее, правда, не сразу поняли, но довольно быстро». «Вот именно», — подтвердил Джанни, — «в тот же день». Но главу магического совета сбить с намеченного пути было не так просто. За долгие годы, что стоял у власти, он научился придумывать нужное возражение еще до того, как оппонент заканчивал свою речь. «Инарита Вивиани просто очень сообразительная особа. Сообразительная и везучая», — отрезал Фоти. «Ей удалось избежать от преступников и попасть к нужным людям, и донести до вас, что она не животное, а человек. Поверьте, в таком положении многие бы растерялись и не смогли ничего сделать. А потом привычка взяла бы свое». «Какая привычка?» — возмутился Джанни. «Кто в здравом уме согласился бы остаться филларом?» «А кто говорит о здравом уме? Возможно, пребывание в животном облике столько времени приводит к необратимым изменениям психики, и через пару недель мы бы имели существо, по поведению ничем не отличающееся от природного филлара». Виктория вспомнила, как поймала мышь, ничего подобного не желая, и подумала, что в словах магистра есть зерно истины. Если уж у нее инстинкт сработал через не такое уж большое время после превращения, то что было бы, побудь она в шкуре филлара неделю или две? Вдруг кроме инстинктов и ничего не осталось бы? Никаких человеческих размышлений? Вдруг действительно все филлары — превращенные люди? «Думаю, это очень легко проверить», — — небрежно бросил Ардерион. «Филлар — существо недешевое. Его продажа и покупка сопровождаются подписанием кучи бумаг. Привозят его с другого материка, где они водятся в природе». «И все равно», — упрямо сказал Фоти. «Даже если людьми не были, то с удовольствием станут, а хозяева не откажутся от такого увеличения дара». «Превращенным филаром прямая дорога в психушку», — не выдержал Джанни. «И не факт, что у мага произойдет увеличение дара», — заметил Ардерион. «Ведь у лорда Сантора своей магии не было. Это тоже надо учитывать». Фоти хмуро посмотрел и сказал. «Я все это укажу в статье, будьте уверены. А там уж каждый для себя решит, хочет ли он получить возможный рост дара и несколько ненормального человека вместо филлара». «Вы еще конкурс объявите?» — не сдержался Джанни. «Кто первый правильно поцелует своего филлара?» «Конкурс?» — на мгновение задумался Фоти и тут же просиял. «Замечательная идея! Мы выделим из казны нашего сообщества деньги на приз, и маг не будет бояться потерять питомца. Так что, думаю, первое превращение уже вскоре увидим». Джанни, который не рассчитывал на такой результат, открыл было рот, чтобы сказать нечто едкое, не понимающему сарказма магистру, но взглянул на предостерегающе поднявшего бровь Ардериона и подумал, что в сущности какая разница, будут ли целовать маги своих филларов. Не вылезет же у магических зверюшек от этого шерсть. А нежности им перепадет в достаточном количестве. Может, и вкусным чем-нибудь накормят, чтобы целовать было приятнее. Фоти, понявший, что противоречить дальше не будут, расслабился, замечтался и забыл даже, зачем они, собственно, здесь собрались. Роберто подождал некоторое время, но убедился, что глава магического совета думает о чем угодно, только не о нем. Он деликатно прокашлялся и спросил. «Магистр Фоти, так что там с запечатыванием моей магии?» «Какое запечатывание?» — очнулся тот. «Это делают только преступникам. А вам надо учиться владеть даром. Мы вам даже персональную стипендию выделим. Такими магами не разбрасываются». Роберто с тоской подумал, что этого твердолобого старикашку невозможно убедить. Как он вбил себе в голову, что главное в жизни магия, так и будет стоять на этом до конца. А главное в жизни — это сама жизнь. А он, Роберто, уже не столь юн, чтобы перечеркивать свои прошлые достижения и гробить столько лет на изучение того, что не нужно. «Магистр Фоти, у меня есть работа, которая меня полностью устраивает. Я собираюсь жениться в ближайшее время. Да я банку еще не все деньги вернул за мебель. О какой учебе может идти речь?» Фоти снисходительно на него посмотрел. «С банком мы договоримся. Они дадут отсрочку на время учебы. Жениться вам никто не запрещает. В нашем университете множество студентов имеют семью. И это им никак не мешает. А новая работа вас будет устраивать еще больше». «А жену я буду кормить и одевать на стипендию, да?» — взвился Роберто. «Вас никто не заставляет жениться прямо сейчас. Тем более, что невеста столь юна, и ей бы ожидание пошло только на пользу. А на четвертом курсе студенты уже вовсю подрабатывают. Без денег не останетесь». Фоти был уверен, что доводы привел достаточно убедительные, и искренне не понимал, почему лорд Сантора не рад свалившемуся на него счастью. Ведь маги — самая уважаемая часть населения Лории. Каждый из них буквально на вес золота. А уж таких сильных, какой получился из лорда Сантора, вообще очень мало. «Я не хочу ждать четвертого курса!» — возопил Роберто. Фоти смотрел на него, как умудренный годами старец, на несмышленного правнука, любимого, но пока еще никак не проявившего свой ум и понятливость. Но дедушки всегда надеются на лучшее. «Полноте, лорд Сантора! Да даже обычная житейская мудрость должна вам подсказать, что не стоит жениться столь скоропалительно. Нужно проверить свои чувства, поближе узнать друг друга. Может, вы через пару месяцев поймете, что брак был бы ошибкой?» «Мы достаточно близко узнали друг друга за это время», — запротестовал Роберто. «Чтобы я понял, другую видеть рядом с собой не хочу». «А о чувствах девушки вы подумали?» — вкрадчиво спросил Фоти. «Она же замуж собиралась. Значит, влюблена была. А за вас ее заставляет выйти простое чувство благодарности. И, женившись, вы вполне возможно сделаете ее несчастной на всю оставшуюся жизнь». И, видя, что девушка пытается что-то возразить, торопливо добавил. «А на ее месте я бы задумался, не из-за приданного ли вы собираетесь жениться? Ведь случившееся должно было ее чему-то научить». Он победно осмотрел молчащую компанию. Уж из-за такой глупости, как женитьба, он не упустит потенциального мага. Если бы тот хотя бы на магичке собирался жениться, так нет, выбрал девицу совсем без дара. Ну и что, что дракон твердит, что между ними осталась связь? Все эти тонкие структуры могут сойти на нет и порваться. Не за день, конечно, но лет за 5 точно. Уж в этом он не сомневался. «Я думаю, магистр Фоти, что молодые люди разберутся без вас», — усмехнулся Ардарион. «Сейчас нужно решить другой вопрос. С магией лорда Сантора». «С ней пусть преподаватели университета разбираются», — небрежно бросил маг. «Я уже сказал, что не хочу туда», — мрачно ответил Роберто. Слова магистра Фоти о том, что девушка согласилась выйти замуж исключительно из благодарности, неприятно поразили его, и он не мог думать ни о чем другом. Мысли о том, что Виктория подумает, что он женится только ради ее приданного, он старательно от себя отгонял. «Видите ли, лорд Сантора», — уже несколько раздраженно сказал Фоти, «при том уровне дара, что у вас есть, нельзя просто так отмахнуться от обучения. У вас может быть спонтанный выплеск, опасный для окружающих. Вы должны научиться контролировать силу». Он посмотрел на Роберта, пытающегося что-то возразить, нахмурился и добавил. «И никакого запечатывания!» «Мне кажется, — вкрадчиво сказал Ардарион, — что все же возможен компромисс, открывающий широкие перспективы для вашего ведомства». Он сделал выразительную паузу. Фоти, на лице которого отразился весь запас упрямства, что удалось скопить за прожитые годы, невольно заинтересованно уставился на дракона. «Член магического сообщества будет одновременно и в дипломатическом корпусе, чего не было ни у одного рикаинского государства в последнее время. Не допускают туда магов». Тут он немного слукавил. Маги сами не очень-то хотели идти на такую работу, где дар используется слишком однобоко. Но «не допускают» было сказано не случайно. На главу магического совета это произвело магическое же действие. «Как это магов куда-то не допускают?» Задумался Фоти лишь на мгновение, достаточное, чтобы вспомнить, что в дипломатическом ведомстве магов действительно нет. «Но это же совершеннейший непорядок!» «Но лорду Сантора все равно придется учиться», — уже не так уверенно сказал он. «Думаю, основы может дать лорд Скарпа», — предложил Ардарион. «Он весьма успешен в вопросах образования. А лорд Сантора довольно быстро все понимает, что редкость среди людей». Фоти нахмурился. Межрасовые вопросы его всегда ужасно беспокоили. То эльфы начинают показывать превосходство, то вот теперь драконы. Он бы не сказал, что ученик самого Ардариона так уж легко и просто обучается. К примеру, за столько лет так и не смог понять, что не все шутки дозволены в магическом сообществе. Только недавно была очередная жалоба. Хотя она же от того специалиста по филарам, что не увидел в зверьке девушки, да еще и к эльфам побежал. Таким жалобщикам веры нет и быть не может. Этот случай можно вычеркнуть из проступков молодого дракона. «Основ ему мало», — хмуро возразил магистр. «Он, конечно, научится контролировать дар и не будет представлять опасность для окружающих. Но наша задача — научить еще и эффективно использовать возможности. Не развивать то, что дала богиня. Преступление!» «Так он сам будет заинтересован развивать», — сказал Ардарион. «Только систему обучения надо другую. В самом деле, не сядет же он за одну парту с только оперившимися юнцами. Это унизительно для человека, столько лет зарабатывающего своим трудом». «Вы меня совсем запутали. Как вы предлагаете его обучать?» «Без отрыва от основной работы. Пусть шлифует навыки и в магии, и в дипломатии. Назначьте ему персонального учителя. Только так вы добьетесь нужного результата». «У меня времени на все не хватит», — запротестовал Роберто. «На основную работу иной раз не хватает. А вы мне еще дополнительную нагрузку хотите всучить». Но его протесты никто не слушал. Фоти с жаром обсуждал с Ардарионом, возможно ли такое в принципе. Потом упор на какие дисциплины делать. И, наконец, кто же будет отвечать за обучение новоявленного мага-дипломата? Скарпа подходил для этого, пожалуй, лучше других. Да и опыт у него уже был с обучением мужей, превращенных эльфами девушек.